Зина болезненно сморщилась и вяло пыталась сопротивляться. «Но ведь мы прожили 10 лет, душа в душу». «Вот именно, 10 лет. Он тебя знает лучше, чем таблицу умножения. Люда Потапова», — привела Лена очередной аргумент, — «со мной согласна. Мы обсуждали, это точно баба». «Что же мне теперь делать?» — в отчаянии спросила Зина. «Эх! Раньше бы спохватиться», — сокрушенно качала головой Лена. «Как же мы прозевали, а? Поступок, откровенно говоря, роковой для тебя», — уточнила она. «Ты думаешь, он не вернется?» Лена пожала плечами. «Хотелось бы верить, но сомнительно. Нет, нет, нет», — воскликнула Зина. «Павел не может так поступить. Он бы честно сказал». «Честный адюльтер, как чай с уксусом, несъедобно не бывает. Жалко тебя, подружка, до слез жалко. Правильно, поплачь, вымывай из души горе, один. Может, еще рано об этом говорить, но надо и о себе подумать». «Мне?» — обреченно всхлипнула Зина. «Вот именно. Ты всегда была придатком к Петрову. Ноль без палочки. Ни профессии, ни образования, ни дня не трудилась, не знаешь, как на кусок хлеба зарабатывать. Я трудилась дома, для семьи». «Ах, и кто ж оценит? Твой дорогой Петров оценил?» Зине нечего было возразить. «Тебе нужно стать самостоятельной. Или хочешь, как Светка Равенская, в манную кашу превратиться?» Первая жена Равенского не оправилась после развода. Махнула на себя рукой, ударилась в религии, то в католичество, то в буддизм, опустилась, портила жизнь взрослому сыну назойливой опекой и бесконечными болезнями. «Нет, нет, — решилась Зина, — я не могу думать о себе. Это значит окончательно признать, что Павел нас бросил. Я буду его ждать. Жди!» «Ярославна», — усмехнулась Лена. Она не любила, когда ее толковые советы игнорируют. «Мы к этому разговору позже вернемся. А пока, если что-то о Петрове узнаешь, сразу дай мне знать. У меня большой опыт по части изведения соперниц. Юрка тоже не лыком шит. Чуть зазеваешься, на сторону смотрит». Через несколько дней после отъезда Петрова с их общего семейного счета в банке стали уходить большие суммы. Их снимал Павел. Петров не сообщил родителям и сестре о своем приезде. Из Омского аэропорта он добрался на такси. Маму встретил в подъезде, вернее, застал за унизительной работой. Она мыла лестницу на втором этаже. Жили они на последнем, 5-м, в панельной хрущобе. Как Петров не уговаривал переехать, предлагал купить квартиру, не соглашались, привыкли. «Павлушенька, сыночек! — воскликнула мама. — Ой, что ж ты меня обнимаешь, я же вся грязная. Здравствуй, мой дорогой, не предупредил. Просто приехал. Какой умница! Пойдем домой. Вот отец обрадуется, а Танюшка с семьей на даче картошку сажают». «Мама, почему ты моешь полы?» — спросил Петров. «Потом все расскажу. Не бери, я сама». Надежда Егоровна воспротивилась тому, что сын подхватил ведро с грязной водой и тряпкой. Когда Петров отстранил ее, схватилась за его тяжеленный чемодан. «Мама, не суетись, иди вперед, сам все донесу». В квартире пахло старостью, лекарствами и тем застояло-туалетным, что окружает больных, не встающих с постелей. Лежачим больным был старый пес Лентяйка, дворняга, проживший в семье Петровых 15 лет и тихо умиравший от дряхлости. Он с трудом поднялся на ноги, чтобы приветствовать Петрова, завилял хвостом. «Что, бродяга?» Петров присел и погладил собаку. «Жив еще, Курилка? Ну, молодец, хороший пес». «Говорят, усыпить надо, чтобы не мучился», — сказала Надежда Егоровна. «Да разве рука поднимется? Пусть уж лучше так, своей смертью. Ну, пойдем к отцу.